Глава пятая. На посту у входа в контрольный пункт Гроссвенф предъявил удостоверение одному из охранников. Тот с сомнением взглянул на него. «Пожалуй, все в порядке», — наконец пробормотал он. «Пока мне не приходилось пропускать сюда ни одного человека моложе 40. Что вы на это скажете?» «Я сижу на первом этаже новой науки», — усмехнулся Гроссвенф. Охранник снова заглянул в карточку и, возвращая, осведомился. «Негзиализм. Что это такое?» «Нечто вроде псеизма», — проронил Гроссвенф и шагнул через порог. Оглянувшись, он увидел, что охранник с растерянной улыбкой смотрит ему вслед. Но Гроссвенф тут же забыл о нем. Он оказался в контрольном пункте управления впервые и теперь заинтересованно озирался по сторонам. Несмотря на свою компактность, контрольный пост являл собой внушительное зрелище. Он состоял из ряда ярусов. Каждый металлический ярус был в 200 футов длиной. От одного яруса к другому вел ряд крутых ступеней. Управлять им можно было с пола или, что было удобнее, с двойного контрольного кресла, которое свисало с потолка на подвижном управляемом устройстве. Дальний конец помещения представлял собой аудиторию примерно сотней удобных мест. Они были достаточно большими для человека в скафандре, и около 2 дюжин людей, одетых именно таким образом, сидели в них. Гроссвенф скромно пристроился сбоку. Через минуту из личного капитанского офиса, вход в который открывался из контрольной, вышли Мортон и капитан Лич. Командир сел, а Мортон сразу заговорил. «Нам известно, что из всех машин, находящихся в аппаратной, самой важной для чудовища является электродинамо. Вероятно, чудовище работало в дикой спешке, стараясь задействовать ее прежде, чем мы проникнем внутрь. У кого есть замечания?» «Я бы хотел, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что сделал код для того, чтобы дверь стала непроницаемой», – спросил Пеннес. «Известны такие электрические процессы, — ответил ему Гроссвенф, — в результате которых металлы могут стать предельно стойкими к температуре, но я никогда не слышал о том, чтобы этого можно было достичь без специального оборудования весом в несколько тонн, которого, кстати, на корабле нет». Кент взглянул на Гроссвенфа и раздраженно проговорил. «Кто нам скажет, как он это сделал? Мы не можем проникнуть сквозь эти стены даже с нашими атомными дезинтеграторами. Значит, это конец. Он сделает с кораблем все, что захочет его хвост». Мортон задумчиво кивнул. «Мы должны выработать какой-то план. Для этого мы тут и собрались». «Селенский», — позвал он. Селенский ловко развернулся в кресле лицом к главному рубильнику и осторожно поставил уровень в нужное положение. Корабль сотряс толчок. Послышался гудящий звук, после чего в течение нескольких секунд ощущалось дрожание пола. Потом корабль замер, машины успокоились, гудение перешло в слабую вибрацию. «Я хочу попросить специалистов дать свои предложения о средствах борьбы с так называемым котом», – произнес Мортон. «Нам необходим обмен мнениями среди ученых, работающих в разных областях науки. Но какими бы интересными ни были теоретические подходы, нам нужен в первую очередь практический подход». «Именно это, – уныло подумал Гроссвенф, – в достаточной степени имеется в распоряжении Эллиота Гроссвенфа, негзиалиста. Мортону было необходимо взаимодействие многих наук, для этого и существует негзиалист. И тем не менее он понимал, что не входит в число экспертов, чьим практическим советом заинтересуется Мортон. Его догадка подтвердилась. Через 2 часа директор расстроенно произнес: «Полагаю, нам лучше прерваться на полчаса, поесть и отдохнуть. Мы приближаемся к решающему моменту. и должны экономить силы. Гроссвенф направился в свой отдел. Ему не хотелось ни спать, ни есть. В 31 год он мог обойтись целый день без еды и отдыха. Он подумал, что у него есть те самые полчаса, в которые он сможет разрешить эту проблему. Как поступить с чудовищем, захватившим корабль? Беда заключалась в том, что согласованность ученых была неполной. Часть специалистов объединила свои знания на весьма поверхностном уровне. Каждый кратко обрисовал свою идею людям, которые не были обучены тому, чтобы ухватывать за каждым соображением богатство ассоциаций, поэтому план нападения был лишен единого замысла. Это заставило Гроссвенфа с тревогой думать о том, что именно он, самый молодой из них, является, возможно, единственным на борту, кто способен разглядеть слабости плана. Впервые за 6 месяцев пребывания на корабле он внезапно ощутил, какую огромную ответственность возложило на него нексиалистское общество. Прежние методы обучения устарели. Это вовсе не было пустыми словами. Гроссвенф не нес личной ответственности за полученное им образование. Он не был автором ни одной из его систем, но как выпускник общества, как лицо, посланное на космическую гончую со специальной целью, он не имел иной альтернативы, как принять твердое решение, а потом использовать любую возможность, чтобы убедить в его правильности ответственных лиц. Сложность состояла в том, что ему было необходимо получить максимум информации, и он занялся этим с помощью единственного имеющегося в его распоряжении способа. Он связывался с различными отделами по коммуникатору. Он разговаривал главным образом с подчиненными, а не с начальством. Каждый раз, когда он представлялся начальником отдела, эффект получался значительным. Занимающие более мелкие должности ученые признавали его превосходство и выказывали готовность помочь, хотя и не всегда. «Мне нужно получить распоряжение от моего начальства, иногда», — говорили они. Глава биологического отдела Скит переговорил с ним лично и предоставил желаемую информацию. Другой, чрезвычайно вежливо, попросил позвонить ему, когда кота уничтожат. Гроссвенф связался с химическим отделом и спросил Кента, разумеется, ожидая, что ему ответят отказом. Он уже приготовился сказать его подчиненному: «Тогда информацию, в которой я нуждаюсь, дадите мне вы». К его изумлению и досаде его немедленно соединили с Кентом. Шеф химического отдела слушал его с плохо скрываемым раздражением, а под конец резко оборвал. «Вы можете получать информацию нашего отдела по обычным каналам, а информация, полученная на кошачьей планете, не будет доступна еще в течение нескольких месяцев. Мы должны проверить и перепроверить все данные». Но Гроссвенф продолжал настаивать. «Мистер Кент, я самым серьезным образом прошу вас разрешить мне доступ к данным количественных анализов кошачьей планеты. Это может иметь первостепенное значение для разрабатываемого на сегодняшнем совещании плана. Мне сложно объяснить все в деталях, но, уверяю вас», Кент насмешливо прервал его излияние. «Послушайте, мой мальчик, сейчас не время для теоретических дискуссий. Вы, кажется, не понимаете, что экспедиция в смертельной опасности. Вы, я и остальные ее члены можете подвергнуться физическому уничтожению. Это не упражнение для интеллектуальной гимнастики. А теперь не отвлекайте и не беспокойте меня, пожалуйста, еще 10 лет». Раздался щелчок. Кент прервал связь. Несколько минут Гроссвенф сидел остывая. Потом, печально усмехнувшись, сделал последний вызов. Его высокая вероятность и таблица содержала, среди прочего, сведения о пробах, показывающих высокое содержание вулканической пыли в атмосфере планеты, а в истории жизни различных видов растений, полученные на основе изучения их семян, У типи пищеварительного тракта у животных, которые могли бы питаться подобными растениями, и о рассчитанных на основе экстраполяции структурах и типах животных, могущих жить за счет тех животных, которые питались бы подобными растениями. Гроссвайн работал быстро, и поскольку он главным образом делал пометки в уже отпечатанной таблице, то составление графика заняло у него немного времени. Дело было простым, было бы сложно объяснить его подробности тому, кто еще не знаком с негзиализмом, но для Гроссвайнфа картина была совершенно ясной. Она указывала на возможности и решения, которыми нельзя было пренебрегать. Под заголовком «Основные рекомендации» он написал: «В любом случае следует принять меры предосторожности». Захватив 4 пачки схем, он направился в математический отдел. Там находилась охрана, что было весьма необычно. Когда его отказались пропустить к Мортону, Гроссвенф потребовал свидания с одним из секретарей директора. Наконец, из другой комнаты появился младший секретарь. Вежливо изучив схемы, он сказал, что постарается довести их до внимания Мортона. «Я уже слышал нечто подобное», – хмуро возразил Гроссвенф. «Если Мортон не захочет ознакомиться со схемами, я буду требовать комиссии расследования. В связи с докладами, которые я посылал директору и которые куда-то испаряются, я выражаю протест. Если это не прекратится, могут произойти большие неприятности». Секретарь был на 5 лет старше Гроссвенфа. Он был холоден и неприступен. Он наклонил голову и сказал с едва заметной улыбкой: «Директор – очень занятой человек. Его внимание требуют многие отделы, чья деятельность очень важна и чей престиж дает им преимущество над более молодыми науками и, он поколебался, учеными. Но я передам ему вашу просьбу». «Попросите его прочитать рекомендации, это не терпит отлагательства». «Я доведу все до его сведения», – сухо проронил секретарь. Гроссвенф решительно направился к штаб-квартире капитана Лича. Капитан сразу принял его и внимательно выслушал, после чего изучил таблицу. Покончив с этим, он покачал головой. «Военные», – официальным тоном сказал он, – подходят к этому делу немного по-другому. Принимая во внимание особенности поведения и возможности чудовища, мы идем на большой риск. Ваши замечания о том, что было бы разумнее позволить чудовищу бежать, противоречат моей точке зрения. Это разумное существо, предпринимающее враждебные действия по отношению к военному кораблю. Такая ситуация нетерпима, я считаю, что, вступив на подобный путь, он обязан понимать последствия. Капитан криво усмехнулся. А последствия – смерть. Гроссвенф подумал, что конечным результатом может быть смерть людей, оказавшихся недостаточно гибкими в борьбе против страшной опасности. Он собирался сказать, что вовсе не намерен дать коту убежать, но раньше, чем он успел заговорить, капитан Лич встал. «А теперь я вынужден просить вас уйти». Лич повернулся к офицеру. «Проводите мистера Гроссвенфа». «Я знаю, где выход», – с горечью сказал Гроссвенф. Оказавшись в коридоре, он взглянул на часы. До начала действия оставалось 5 минут. Чувствуя себя глубоко несчастным, он направился в контрольный пункт. Гроссвенф занял свое место, когда большинство уже сидели. Через минуту вошли директор и капитан Лич. Совещание началось. Директор Мортон нервно расхаживал перед собравшимися взад-вперед. Бледность его лица скорее усиливала, чем умаляла, то выражение агрессивности, которое придавал ему выступающий вперед подбородок. Внезапно он замер на месте, и над собравшимися прозвучал его резкий голос. «Чтобы быть уверенным в том, что наши планы полностью согласованы, я намерен просить каждого специалиста предоставить свои соображения о сверхсиле этого чудовища. Первым выступит мистер Пеннес». Пеннес встал. Он был среднего роста, но казался выше, благодаря уверенному виду. Подобно другим, он был узким специалистом, но с учетом характера его деятельности он нуждался в нексиализме гораздо меньше, чем кто-либо другой из присутствующих. Этот человек знал двигатели и историю двигателей. Согласно его послужному списку, в который успел заглянуть Гроссвенф, он изучал разнообразные двигатели на 100 планетах. Не было ничего такого, чего бы он не знал о практической механике. Он мог бы говорить несколько недель кряду, но и тогда коснулся бы предмета своих знаний лишь вскользь. В этой контрольной комнате у нас установлены переключатели, которые останавливают одновременно все двигатели. Расщепляющее устройство сработает в сотую долю секунды, что создаст разного рода вибрации. Существует, конечно, вероятность того, что одна или несколько наших машин будут разрушены, подобно тому, как солдаты, спешащие строем по мосту, обрушивают его. Вы слышали эту старую историю, но, по моему мнению, реального риска разрушения нет. Наша главная цель заключается в том, чтобы сломить сопротивление существа и прорваться сквозь двери.